Святые горы. Первое. Путь к Донцу, к древнему монастырю на Святых горах, пролегает на юго-восток, на Азовские степи. Ранним утром Великой субботы я был уже под Славянском, но до Святых гор оставалось еще верст 20, и нужно было идти поспешно. Этот день мне хотелось провести в обители. Передо мной серело пустынное поле. Один сторожевой курган стоял вдалеке и, казалось, зорко глядел на равнины. С утра в степи было по-весеннему холодно и ветрено. Ветер просушивал колеи грязной дороги и шуршал прошлогодним бурьяном. Но за мной, на западе, картинно рисовалась на горизонте гряда меловых гор. Темнее пятнами лесов, как старинное тусклое серебро чернью, она тонула в утреннем тумане. Ветер дул мне навстречу, холодил лицо, рукава. Степь увлекала, завладевала душой, наполняла ее чувством радости, свежести. За курганом блеснула круглая ложбина, налитая весенней водой. Я свернул к ней на отдых. Есть что-то чистое и веселое в этих полевых апрельских болотцах. Над ними вьются звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки щеголеватые легко перебегают по их бережкам и оставляют на иле свои тонкие звездообразные следы, а в мелкой прозрачной воде их отражается ясная лазурь и белые облака весеннего неба. Курган был дикий, еще ни разу не тронутый плугом. Он расплывался на два холма и, словно поблекший скатертью из мутно-зеленого бархата, был покрыт прошлогодней травой. Седой ковыль тихо покачивался на его склонах, жалкие остатки ковыля. «Время его, — подумал я, — навсегда проходит. В вековом забытии он только смутно вспоминает теперь далекое былое, прежние степи и прежних людей, души которых были роднее и ближе ему. Лучше нас умели понимать его шепот, полный от века задумчивости пустыни, так много говорящий без слов о ничтожестве земного существования. Отдыхая, я долго лежал на кургане. С полей уже тянуло теплом. Облака светлели, таяли. Жаворонки, невидимые в воздухе, напоенные парами и светом, заливались над степью безотчетно радостными трелями. Ветер стал ласковый, мягкий. Солнце согревало меня, и я закрывал глаза, чувствуя себя бесконечно счастливым. В южных степях каждый курган кажется молчаливым памятником какой-нибудь поэтической были, а побывать на Донце, на Малом Танаисе, воспетом словом, это была моя давнишняя мечта. Донец видел Игоря, может быть, видел Игоря и Святогорский монастырь. Сколько раз разрушался он до основания и пустели его разбитые стены. Сколько претерпел он, стоя на татарских путях, в диких степных равнинах, когда иноки его были еще воинами, когда они переживали долгие осады от полчищ диких орд и воровских людей. Скрип телеги, на которой сидел старик, свесив с грядки ноги в допотопных сапогах, и сопение валов, которые, покачиваясь и вытягивая шеи, придавленные тяжелым ермом, медленно тащились по дороге, разогнал мои думы. Я зашагал еще поспешнее. Полоса леса серовато чернела вдали. Я не сводил с нее глаз, думая, что за лесом-то и откроется долина Донца и горы. Лес оказался очень старым, заглохшим, меня поразила его безжизненная тишина, его корявые, сохшие дебри. Замедляя шаги, я с трудом пробирался по хворосту и бурелому, который гнил в грязи глубоких рытвин дороги. Ни одной птицы не слышно было в чащах. Иногда дорогу затопляло целое болото весенней воды. Сухие деревья сквозили кругом, их кривые сучья бросали слабые бледные тени. Скоро, однако, в пролете лесной дороги снова проглянула просторная вольная даль. Сухой степной ветер все усиливался, разгоняя в ярком весеннем небе белые облака, делая даль бесконечной. Монастыря же все не было. Хохол, к которому я подходил с расспросами о дороге, Рослый мужик с маленькой головой, одетый в короткую, словно из осиновой коры сшитую свитку, не спеша шел за плугом. Плуг тащили 4 вола, а волов вела девочка. «Тату», — сказала она мужику, обращая его внимание на меня. Он остановился. «Это дорога на Святые горы?» — спросил я. «А куды вам треба?» «В монастырь». «Який монастырь?» «Да вы разве никогда не были на Святых горах?» «В экономии?» «Да не в экономии, а в самом монастыре, церкви». «У церкви?» «Та у нас своя церква на селе». «А в монастыре?» «Та був, ще хлопцем. Туди чума на скот була. Так казали, що там пробував такий монах, що знав замовляти. От і ходили усі, у кого скотина боліла. Звісно, молебстві служили і в село привозили того інока. Ну, проходив він по дворах, покропив водою, а проте нічого не помоглось. Так это дорога туда? Егеш!» И хохол, даже не взглянув на меня, снова спокойно пошел за плугом. Я уже чувствовал усталость, ноги ныли в пыльных горячих сапогах, и я принялся считать шаги. И занятие это так увлекло меня, что я очнулся только тогда, когда дорога круто завернула влево и вдруг ослепила резкой белизной мела. Вдалеке, налево, на самом горизонте, над чащей леса, сверкал золотой звездой купол церкви. Но я едва взглянул туда. Передо мной, в огромной глубокой долине, открылся Донец. Долго простоял я неподвижно, глядя на мутную синеву этих привольных лугов. Все они были затоплены водой. Донец был в разливе. Стальные полосы реки сверкали в чащах коричневых камышей и залитых половодьем прибрежных лесов, а к югу разливались еще шире, совсем уже смутные у подножья далеких меловых гор. И горы эти белели так смутно-смутно. Потом я обгонял идущий на богомолье народ. Женщин, подростков, дряхлых коллег с выцветшими от времени и степных ветров глазами. И все думал о старине, о той чудной власти, которая дана прошлому. Откуда она и что она значит? Между тем монастырь все еще не показывался. Небо потускнело, ветер начал пылить по дороге, а в степи стало скучно. Донец скрылся за холмами. Я попросил проезжего хлопца подвести меня, и он посадил меня в свою тележку на двух колесах. Мы разговорились, и я не заметил, как мы въехали в лес и стали спускаться под гору. Все круче, отвеснее становилась горная дорога, каменистая, узкая, живописная. Мы спускались все ниже и ниже, а столетние красноватые стволы мачтовых сосен, гордо выделяясь среди разнообразной лесной заросли, мощно вцепившись корнями в каменистые берега дороги, плавно поднимались все выше и выше, возносились зелеными кронами к голубому небу. Небо над нами казалось еще глубже и невиннее, и чистая, как это небо, радость наполняла душу. А внизу, сквозь зеленую чащу леса, между соснами, вдруг проглянула глубокая и, как показалось, тесная долина, золотые кресты, купола и белые стены домов у подошвы лесистой горы, все скученное, картинно сокращенное долением, и светлая полоса узкого донца, и густая синева воздуха над сплошными луговыми лесами за ним. Второе. Донец под Святыми горами быстр и узок. Правый берег его возвышается почти отвесной стеной и тоже щетинится лесной чащей. Под ним-то и стоит белокаменная обитель с величавым, грубо раскрашенным собором посреди двора. Выше, на полугоре, белее в зелени леса, висят два меловых конуса, два серых утеса, за которыми ютится старинная церковка. А еще выше, уже на самом перевале, рисуется в небе другая. С юга надвигалась туча, но весенний вечер был еще ясен и тепел. Солнце медленно уходило за горы, широкая тень стлалась по донцу от них. По каменному двору обители, мимо собора, я пошел к крытым галереям, что ведут в гору. В этот час пусто было в их бесконечных переходах, и чем выше подымался я, тем все более веяло на меня суровой монастырской жизнью. От этих картинок, изображающих скиты и келья отшельников с гробами вместо ночных лож, от этих печатных поучений, развешанных на стенах, даже от каждой стертой ветхой ступеньки, в полусумраке этих переходов чудились тени отошедших от мира сего иноков, строгих и молчаливых схимников. Меня тянуло туда, к меловым серым конусам, к месту той пещеры, где в трудах и молитве, простой и возвышенный духом, проводил свои дни первый человек этих гор, та великая душа, которая полюбила горный хребет над Малым Танаисом. Дико и глухо было тогда в первобытных лесах, куда пришел святой человек. Лес бесконечно синел под ним, лес глушил берега, и только река, одинокая и свободная, плескала и плескала своими холодными волнами под его навесом. И какая тишина царила кругом! Резкий крик птицы, треск сучьев под ногами дикой козы, хриплый хохот кукушки и сумеречное уханье филина — все гулко отдавалось в лесах. Ночью величавый мрак простирался над ними. По шороху и плеску воды угадывал инок, что вплавь переходят Донец люди. Молчаливо, как рать дьяволов, перебирались они через реку, шуршали по кустам и исчезали во мраке. Жутко тогда было в горной норе одинокому человеку, но до рассвета мерцала его свечечка, и до рассвета звучали его молитвы. А утром, изнуренный ночными ужасами и бдением, но со светлым лицом, выходил он на Божий день, на дневную работу, и опять кротко и тихо было в его сердце. Глубоко внизу, подо мною, все тонуло в теплых сумерках, мелькали огни. Там уже начиналась сдержанно радостная тревога приготовлений к светлой заутрене. А здесь, за меловыми утесами, было тихо, и еще брезжил свет зари. Птицы, живущие в трещинах скал и под карнизами церковки, реяли вокруг, визжа, как старый флюгер, и всплывали снизу, и неслышно падали вниз, в сумрак, на своих мягких крыльях. Туча с юга заволокла все небо. Вея теплотой дождя, весенней душистой грозы, и уже содрогалась от вспышек молний. Сосны горного обрыва сливались в темную опушку и чернели, как горб спящего зверя. Я успел сходить и на вершину горы, верхнюю церковку, нарушил шагами ее гробовую тишину. Монах, как привидение, стоял за ящиком со свечами. 2-3 огонька чуть потрескивали. Поставил и я свою свечу за того, кто слабый и преклонный летами падал ниц в этом маленьком храме в те давние грозные ночи, когда костры осады пылали под стенами обители. Третье. Утро было праздничное, жаркое. Радостно наперебой трезвонили над Донцом, над зелеными горами колокола, уносились туда, где в ясном воздухе стремилась к небу белая церковка на горном перевале. Говор гулом стоял над рекой, а на баркасе прибывало по ней в монастырь все больше и больше народу, все гуще пестрели праздничные малороссийские наряды. Я нанял лодку, и молоденькая хохлушка легко и быстро погнала ее против течения по прозрачной воде Донца в тени береговой зелени. И девичье личко, и солнце, и тени, и быстрая речка — все было так прелестно в это милое утро. Я побывал в скиту. Там было тихо, и бледная зелень березок слабо шепталась, как на кладбище, и стал взбираться в гору. Взбираться было трудно. Нога глубоко тонула во мху, буреломе и мягкой прелой листве. Гадюки то и дело быстро и упруго выскальзывали из-под ног. Зной, полный тяжелого смолистого аромата, неподвижно стоял под навесами сосен. Зато какая даль открылась подо мной! Как хороша была с этой высоты долина, темный бархат ее лесов, как сверкали разливы Донца в солнечном блеске, какую горячую жизнью юга дышало все кругом. То-то должно быть, дико радостно билось сердце какого-нибудь воина полков Игоревых, когда, выскочив на хрипящем коне на эту высь, повисал он над обрывом среди могучей чащи сосен, убегающих вниз. А в сумерках я уже опять шагал в степи. Ветер ласково веял мне в лицо с молчаливых курганов, и, отдыхая на них, один-одинёшенек среди ровных бесконечных полей, я опять думал о старине, о людях, почивающих в степных могилах под смутный шелест седого ковыля.